Те, кто решил провести праздники на Кейпе, выехали уже в четверг или в пятницу. Те же, кто собирался на эспланаду посмотреть назначенный на завтра концерт и полюбоваться фейерверком, еще сидели дома. Все взяли дополнительный выходной. По дороге к управлению полиции нам посчастливилось увидеть редчайшее для Бостона зрелище — пустые автостоянки. Я все подкалывал Энджи, умоляя заехать и выехать хотя бы на одну из них. Уж очень интересно узнать, какие чувства испытывает автолюбитель, совершая этот маневр. Но на Беркли-стрит все обстояло иначе. Квартал, в котором находилось управление полиции, был огорожен. Здоровяк-регулировщик махнул нам жезлом, направляя в объезд. За ограждением виднелись фургоны с тарелками спутниковых антенн на крышах. Толстенные, похожие на обожравшихся питонов кабели, протянутые через улицу, белые фургоны телевидения, стоящие прямо на тротуаре, и черный краун Виктории полицейского начальства. Мы обогнули квартал, выехали на Сент-Джеймс, без особого труда нашли место, где поставить машину, и пешком пошли к заднему входу в здание управления. У дверей, заложив руки за спину, расставив ноги, как по команде «Вольно», стоял молодой чернокожий полицейский. Он окинул нас взглядом и сказал: «Пресса проходит через главный вход». «Мы не пресса». И предъявили значки. «У нас встреча с детективом Эмрон Клином». Полицейский, понимающий, кивнул: «Поднимайтесь на пятый этаж и направо, там его и найдете». И действительно, Дэвина долго искать не пришлось. Он сидел на столе в конце длинного коридора. Рядом с ним расположился его помощник Оскар Ли. Оскар — черный верзила, такой же противный, как и Дэвин. Говорит, он меньше, а пьет столько же. Они работали вместе уже много лет и так притерлись друг к другу, что даже с женами своими развелись в один день. Оба не раз прикрывали друг друга. И проникнуть в глубину их отношений было не проще, чем проковырять пластмассовой ложкой дырку в бетонной стене. Они заметили нас одновременно, и пока мы шагали по коридору, уже не сводили с нас пристальных усталых глаз. Выглядели оба отвратительно, изможденные, злые, готовые, казалось, измордовать любого, кто станет запираться и выкручиваться. Рубашки у обоих были в пятнах крови. Друзья пили кофе. Мы прошли в кабинет. «Привет», — сказал я. Они кивнули. Будь они больше похожи друг на друга внешне, их можно было бы принять за сиамских близнецов. «Присаживайтесь, ребята», — пригласил Оскар. Посредине кабинета стоял обшарпанный ломберный столик, на нем стояли телефон и магнитофон. Разместились. Мы с Энджи спиной к стене, Дэвин сел справа от меня, поближе к телефону, а Оскар слева от Энджи, рядом с магнитофоном. Дэвин закурил, так как Оскар включил магнитофон. Из динамика раздался голос. «Протокол допроса. Копия. Запись сделана. Августа 6 числа 1993 года. Регистрационный номер 5756798. Следственный отдел. Дело передано из полицейского участка номер 9. Управление полиции города Бостона. Беркли-стрит. Дом номер 154. «Промотай немного», — распорядился Дэвин. Оскар нажал перемотку, и секунд 15-20 в кабинете царила мертвая тишина. Затем из магнитофона раздался какой-то неясный шум и громкое лязганье металла. Казалось, компания, человек в 10, сидит за обеденным столом и, прежде чем приступить к трапезе, точит ножи о вилки. Еще было слышно, как капает вода, чей-то голос произнес: «Ну-ка еще разок!» Дэвин посмотрел на меня. Голос походил на голос Соси. Другой голос: «Где?» «Соси: да где хочешь, сам соображай. Давай-ка под коленкой, там будет побольней». На секунду голоса смолкли. Было лишь слышно, как капает вода. Затем раздался вопль. Дикий, громкий, долго не смолкавший, под конец перешедший в вой. Соси засмеялся. «Сейчас займусь твоим глазиком, так что лучше рассказывай». «Ты понял, Энтон, с тобой здесь не шутки шутят». Тяжелое хриплое дыхание, рыдание. Соси. «Вот этот глаз что-то сильно слезится, удали-ка его».